обделывать теслами, то она будет такая, какой сделаем мы ее сами. Но есть преимущество творения Божия перед тем, что могут сделать люди. Я помню, что когда я был семинаристом, это было в советские времена, я ездил в Почай, к Иову Почаевскому, и там в скале пещера, в которой Иов молился, и эта пещера, она естественного происхождения. То есть, когда Бог творил мир, Он сделал эту пещеру, потому что Бог знал, что святой Иов будет там молиться. И когда залазишь по чаю в эту пещеру, то сначала очень узкий лаз, и некоторые застряют. И когда кто-нибудь застрянет, то к нему туда лезет духовник с Евангелием и крестом, чтобы исповедовать его. И когда человека поисповедуют, он влезает. А когда он не может вылезти, ему говорят, это тебя Иов не отпускает, потому что у тебя есть грехи. Сейчас тебя поисповедуют, и ты вылезешь. Тогда я не застрял. Я это говорю к тому, что сейчас, наверное, бы я застрял. И не только из-за грехов. Тогда я был худенький такой семинарист, но, как ни странно, в пещеру Иова иногда толстые пролазят. Я видел, как одна хохлушечка такая полненькая, раз перекрестилась, нырнула, залезла, вылезла, а худые застряют. И тогда их исповедуют. То есть, когда Писание запрещает обтесывать теслами камни, которые для жертвенника, это значит, когда мы совершаем служение Богу, мы должны благодарить Бога за мир таким, каким Бог его создал. Вот какое толкование этого стиха. Камни необтесанные – это такие, какими Бог их создал. Когда мы молимся в храме, мы благодарим Бога за то, что Он нам дает. И мы должны благодарить Бога и за то, что Он нам не дает. Мы должны научиться благодарить Бога за все, что Он нам посылает. За радость и страдания. За страдания надо благодарить больше. Сказано, страдающий плотью перестает грешить. Почему евреи получили закон Божий? Потому что они находились в рабстве. И в рабстве египетском они много страдали. И за эти страдания они сподобились получить Тору, закон Божий. Я напомню, что еврейское слово «Тора» означает «просвещение», потому что в слове «Тора» корень этого слова – это слово «ор». «Ор» – это значит «свет» по-еврейски. А если ученики называются «талмид» по-еврейски, то «Тора» – это учение, а правильнее – просвещение. У нас переводят слово «Тора» словом «закон» в Синодальной Библии. Но слово «закон», оно не содержит в себе намека на свет. На самом деле, правильнее было бы перевести «просвещение». Но так как просвещение – это такая ситуация, которая ни к чему не обязывает, ты можешь слушать урок, а можешь и не слушать, когда тебя просвещают, то были вынуждены перевести это слово словом «закон». Но правильнее было бы «просвещение». Что это значит? Это значит, что по мере того, как мы исполняем ту или иную заповедь, мы исполняемся Божественным светом. Свет – это причина сотворение мира. Мир сотворен для света. Поэтому свет был сотворен в начале. В Библии мы читаем: «И сказал Бог, да будет свет». Это первое, что Бог сотворил, свет. И свет был сотворен первым, потому что он является причиной всего творения. И когда мы исполняем Божий закон, насколько это для нас возможно, мы делаем мир вокруг себя подчиненным Богу. То есть, естественно, как камни, которые не обработаны теслом, нетесанные камни. И мы читаем далее. «И не восходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». Здесь имеется в виду, что когда люди восходили по ступеням к жертвеннику, когда был построен храм, а перед храмом был жертвенник в скинии завета, и когда по ступеням туда поднимались, то если шагали слишком уверенно, то открывалась нагота снизу. Ее не видно сверху. «И не восходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». При нем, при ком? Имеется в виду каменные ступени или каменный пол. И если Библия нам говорит, что перед камнями надо проявлять стыдливость, если эти камни являются частью Божьего святилища, то тем более мы должны проявлять стыдливость перед другими людьми. И тем более перед Богом. Тот, кто испытывает стыд, он на пути к исправлению. Вот если человек совершает даже очень тяжелые грехи, но у него есть чувство стыда, даже перед камнями, человек согрешает, и он видит стены своего дома, он видит икону, лампадку, ему как-то неудобно. Это очень хороший признак. На самом деле, когда человек испытывает чувство стыда. И поэтому было предписано священникам в Иерусалимском храме шагать медленно. Шагать медленно. То есть Господь не требует от нас в духовной жизни, чтобы мы делали такие поспешные какие-то ходы. Если ты хочешь исправиться, тебе не надо делать какой-то революционный прорыв. Надо делать все постепенно. Иначе, когда мы делаем все слишком резко, откроется нагота наша. То есть наша неспособность быстро достичь желаемого результата. Поэтому начинать исполнение Божьего закона, то есть просвещаться светом праведность, мы должны скрупулезно, вот лучше слово не могу найти, скрупулезно, то есть постепенно, медленно, без каких-то бросков вперед, потому что тот, кто охотно берется за какое-то дело, он может потом все потерять. Но тот, кто ответственно подходит к делу, и хотя, может быть, он испытывает страх и даже нежелание что-то исполнять, но исполняет